Глава 7. Так далеко я еще не заезжала. Отец показывал мне карту наших владений. Официально наше поместье считалось обширным, потому что очень щедрый король древности прикрепил к нему весь черный лес. Толку с той территории до недавнего времени был ноль. Зато налог за имеющуюся площадь нас чуть не разорил. Если бы не мой мирный договор с Лешим, нас бы выселили из поместья в ближайшие годы. На улице бы мы не остались, у отца был еще домик в столице, где он останавливался, когда бывал там по делам. Но жить в Берге все время считалось непрестижным. Вот в сезон, зимой и ранней весной, когда вся знать собирается на балы и прочие увеселения, это да. А летом в городе можно умереть от жары и скуки. Я обмахивалась сорванным по дороге лопухом. Лошадь с фантазией, поименованная мною звездочкой, за характерное белое пятно на лбу, лениво пережевывала ущипнутую где-то травинку, едва переставляя ноги и вяло смахивая приставучих мух хвостом. Ей тоже было жарко. Летом и в деревне-то не рай, но здесь хоть можно в речке искупаться, если совсем уж не в моготу, или в лес податься. Там тихо, тенечек, да и леший какой куст малины подскажет. И пообедать, и с собой набрать. Но сегодня я уже успела побывать в лесу и на речке, поднесла нечисти положенные дары, и сейчас тряслась на послушной невысокой кобылке в сторону самого дальнего нашего села. Его жители жаловались на необычный сорняк, заполонивший их поля. Забивает пшеницу, не поддается прополке. В общем, жуть. Благодаря изученным от корки до корки книгам по садоводству я теперь считалась у местных отменным ботаником, в буквальном смысле. И меня звали, когда нужен был совет по травам и растениям. Староста деревни, основательный мужик, под 50, с окладистой ухоженной бородой и усищами, достойными викинга, которыми он явно гордился, встретил меня на окраине деревни, почтительно поклонился, взял звездочку под усы и повел в район флористического бедствия. «Уже поди года три бедствует поле», — рассказывал он по дороге. «Мы уже и выдергивали, и кроликов напускали, так не жрут они такое, паразиты». Только больше заразы становится. Не приведи боги на другие поля перекинется. Идти пришлось недалеко. Мы успели миновать только два поля с недозрелой пшеницей и небольшой участок с волосатыми початками кукурузы. Как староста остановился и торжественно повел рукой, демонстрируя заразу. Характерные коробочки, пока еще не раскрывшиеся, но кое-где уже опушенные белыми волокнами, чуть шуршали на ветру. Боже мой, хлопок! Я чуть не пустилась в пляс прямо тут, на кромке поля. До сих пор я видела здесь только три материала – шелк, лен и шерсть. Ну, кожа и мех еще, само собой. Но из тканей, получаемых в процессе ткачества, только эти три. Даже вариаций не было. Раз у нас появился хлопок, приблизилась реализация моей мечты, самой заветной. Нормальное белье. Точнее, хоть какое-нибудь, потому что, о ужас, по этикету дамам трусов не полагалось вовсе. Крестьянки носили иногда мужские портки, потому что постирать, например, белье или прополоть капусту, не засветив все, что можно, нереально. Зато благородным госпожам, что в основном сидели или максимум чинно прогуливались в саду, положено было под многочисленными юбками щеголять голой задницей. Пока что я, по примеру крестьянок, пользовалась достижениями мужской моды. Льняные портки нещадно натирали нежную кожу уязвимой филейной части, но уж лучше там мозоли, чем цистит или что похуже. Шелковые трусики, которые я себе сшила сама из ночных рубашек, вполне служили своей цели в повседневной жизни. Ну, там, на диване посидеть с книжкой, в саду погулять. Один-единственный раз, когда я в них села на лошадь, обеспечил меня ощущениями на всю жизнь. Трусы прорвались через минут 10 поездки, а контакт с кожаными штанами мою попу не вдохновил. Учитывая, что вела я весьма активный образ жизни, пришлось поначалу довольствоваться льном. Понятное дело, что эксперименты я не оставила. В наличии имелись шелк, шерсть и лен. Лен с шелком комбинировать мне показалось слишком уж экзотично. Выделка льна оставляла желать лучшего, и нитки были толстоваты изначально. А вот шерсть с шелком – это же почти вискоза по ощущениям. Над пропорциями пришлось поработать. Я успела к прошлой зиме перезнакомиться со всеми ткачихами наших деревень и ближайших городов, опробовать и забраковать несколько ткацких станков и, наконец, нашла баланс нитей. К холодам моя попа теперь была готова, и не только она. Все нательное белье в нашем хозяйстве теперь шили из изобретенного, воспроизведенного мною полотна. Шелковистое, прочное, отлично греющее в холод. Что еще нужно для счастья? На лето бы что-нибудь. И вот, как по заказу, целое хлопковое поле, почти созревшее. Над тем, как его убирать, я даже не сильно задумывалась. Вышло даже лучше, чем мне рисовалось в мечтах. Старик Леший настолько уважал клубничное варенье, что не поленился за ночь выщипать весь созревший хлопок из коробочек, аккуратно разложив на лопухах на опушке. Сам щипал или мышек каких приставил, мне то неведомо. Но человека часы он нам сэкономил знатно. Дальше все пошло по привычной схеме. Сучить нить, соткать полотно, почти как привычная местным шерсть, только станки пришлось немного переделывать, подгонять под более тонкие нити. Я решила для начала соединить хлопок с шелком, и мягче, и деликатнее получается, по виду натуральный ситец. Кормила, с которой мы постоянно вели переписку, пришла в восторг от новых тканей. Я-то экспериментировала в расчете на трусы, а профессиональная модистка моментально нашла 100 001 способ применения получившегося полотна, начиная с платьев и верхней одежды, заканчивая тонкими летними занавесками. Тут вся разница была в толщине нити. Но в основном, с моей подачи, мы делали упор на нижнее белье. Не одна же я такая, страдалица. Мягчайшее, но прочное белье быстро нашло своих покупателей. В основном это были торговцы и путешественники, средний класс, так сказать. Но зажиточные крестьяне тоже быстро осознали предпочтительность мягкого исподнего. Да и дворяне не брезговали. Шелк все-таки довольно недолговечная при активном использовании ткань. Да, поначалу пришлось ориентироваться на мужской рынок. Традиции такая штука, сопротивляющаяся. Ткачихи из наших деревень перестали справляться с объемом работы довольно быстро. Спрос явно превышал предложение. Вслед за ткачихами подвел сам хлопок. Он закончился. Все-таки одно поле для массового производства маловато. Я еще и несколько участков оставила нетронутыми для размножения. Нужно потом посмотреть, что там за семена. С виду-то я хлопок признала. Все мы на марке Твенни выросли. А вот аграрная сторона его выращивания как-то мимо меня прошла. Но если он сам размножится, это же еще целый год до следующего лета ждать. А у меня уже и помещение в ближайшем городе под фабрику присмотрено. Старый склад нуждался в ремонте и некоторой доработке, вроде пробития окон и организации нормального освещения и отопления. Но потенциал имелся приличный, и девушки в обучение наняты. Будущие ткачихи, производство простаивает, непорядок. Пришлось идти лесом, буквально. Набрав на кухне побольше свежих булочек и налив хорошую порцию варенья в глиняную бодейку, я пошла на поклон к Лешему. Вызнавать, где еще неподалеку такой редкий сорняк водится. Угощение Василий принял, булочки сразу же продегустировал. На мой вопрос задумался. «У меня в лесу, хозяйка, такого не водится», — с сожалением покачал он кудлатой головой. Я приуныла. Ездить по ближайшим поместьям и графствам, просить поделиться сорняком не хотелось. Дай только намек, из чего делается наша эксклюзивная ткань, она быстро перестанет быть эксклюзивной. «Но я слышал от соседей, в степи такой травы навалом, целые поля без конца и края». Ура! Выход есть! Не придется рассекречивать ингредиент. Только теперь вопрос, что предложить степнякам в обмен на хлопок? Просто прийти и увезти – не вариант, даже если леший мне все нащипает собственноручно. Собственнолапно? Слишком уж хрупок мир со степью. Живы еще те, кто помнит набеги узкоглазых конников, хоть и не настолько кровопролитно, как в прошлом веке, но еще мой отец в молодости отбивал урожай у особо наглых налетчиков. Кстати, это мысль. Я мысленно потерла руки. Мне есть что вам предложить. Одно меня отец, естественно, не отпустил. И беспокоился он не столько по поводу моего визита к степнякам, сколько о дороге к ним. Мало ли на каких разбойников натолкнемся. Как ни странно, несмотря на все разногласия, кочевников он уважал. Честь, говорит, для них не пустой звук. Так что отправил со мной небольшой отряд, скорее для поддержания имиджа наследницы и достойной Гроляйн. От степняков 5 человек, конечно, не спасут, а вот от неожиданного нападения на дороге уберегут. Да и сами разбойники к вооруженному отряду не сунутся. Выехали мы рано утром, взяли с собой небольшую телегу, погрузили на нее дары для степняков, чем будем выкупать хлопок. Деньги кочевники не особо уважали. Зачем монеты в степи? Лошадей особо не гнали. Недаром наша усадьба на самой границе. К обеду 4 часа уже доехали. Цветастые шатры раскинулись до самого горизонта. Это не просто кочевое племя. Тут целая народность. Несколько сотен тысяч точно. Сами себе армия, сами себе охотники и собиратели. По необходимости я прониклась. Командир стражи нашей усадьбы, Теренберц, явно не первый раз тут. С кем-то здоровался, с кем-то даже раскланивался. Девица одна, в бусах вся, ему глазки строила, и вроде даже с некоторой взаимностью. Глазки у нее были очень даже, как и прочие телеса. Тонкая талия, стянута алым пояском, выдающийся бюст подчеркнут позвякивающим манистом, голова покрыта насыщенной синей накидкой, которую удерживает драгоценный обруч. На обруче тоже куча висюлек, как на люстре. И все бренчит и переливается. Непростая, одним словом, девица. Вообще у меня в глазах зарябило, как только мы подъехали поближе к становищу. Одежда степняков многослойные, и не просто каждый слой разного цвета, а еще и в многообразный узор. Шатры тоже сотканы из полотнищ, состоящих изначально из разноцветных нитей, будто абстрактные ковры или полотна спятившего импрессиониста. Толпа вокруг нас становилась все плотнее, чем глубже мы продвигались внутрь поселения. Вскоре я поняла, что не мы сами двигаемся, нас целенаправленно ведут. Я бросила повод, намотав его на луку седла. Убить не убьют, значит, будут переговоры. Нас проводили прямиком к центральному шатру. Подскочившие мальчишки перехватили поводья лошадей, мужчины-степняки, следовавшие за нами на некотором расстоянии, придвинулись ближе, недвусмысленно предлагая нам спешиться. Приехали, мол. Шатер внушал. Пожалуй, при желании внутри уместился бы небольшой цирк. 4 метра в высоту, не меньше. 2 женщины справа и слева от входа одновременно откинули пологи, позволяя нам пройти внутрь. Мне с поклоном предложили присесть на вышитые подушки, почти посредине шатра. Рядом стоял чеканный поднос с чайным набором и сладостями вроде рахат-лукума. Приторная гадость. Я и в прошлой жизни такое не выносила, а в этой мне вообще такое противопоказано. Только я фигуру наладила. Напротив меня уже сидел, удобно устроившись в позе лотоса, солидный мужчина 50 лет. Густые длинные волосы по местному обычаю собраны в несколько кос, перевитых шнурками. На лбу широкий обруч полосой, самый широкий из тех, что я видела. По принципу «у кого больше, тот и вождь». Позади него стояли 2 воина в полном боевом раскрасе с натуральными алебардами. Скорее для солидности, чем для защиты. Во-первых, мы не самоубийцы, на главу степного народа посреди поселения покушаться. А во-вторых, что-то мне в развороте плеч и осанки вождя подсказывало, что он и сам, кого хочешь, угомонит, если что. «Меня зовут Буркит, я буду говорить с тобой от лица степи. весомо произнес мужчина, гипнотизируя меня тяжелым взглядом темно-карих глаз. Я только выше вздернула подбородок. После войны и сталинских репрессий, не говоря уже о беспределе 90-х, мне его психологические приемчики на один зуб. Меня зовут Марианна, и я буду говорить сама за себя. За пологом шатра пронесся шепоток. Все, кто смог втиснуться на свободное пространство вокруг места ведения деловых переговоров, внимали не дыша. Нечасто такое развлечение выпадало, видать. «С чем пожаловали, гости дорогие?» Невозмутимо вопросил меня вождь, наливая себе чай из высокого чайника с длиннющим носиком. Я последовала его примеру, крайне аккуратно, струя лилась непривычно резво. Не хватало еще пролить мимо и опозориться. Стражи из моей свиты молча сопели за спиной. Чая им никто не предложил. Они мялись на подушках, безуспешно пытаясь устроить ноги как-то так, чтобы не запутались с непривычки. Герберц, однако, переплел конечности запросто. Точно, не первый раз в степи. «Я здесь, чтобы предложить вам выгодную сделку. Мне нужен хлопок, и, по моим сведениям, в степи его предостаточно. Хотелось бы получить ваше разрешение на его сбор. Вопреки всем наставлениям отца о том, что кочевники любят красноречие и растекаться мыслями и словами, я перешла сразу к делу. Нечего хвост по частям резать». «И что ты нам можешь предложить в обмен на этот твой хлопок?» С некоторой издевкой выговорил новое слово вождь. А я только сейчас заметила, из чего, собственно, сделаны все их разноцветные одежды. Если б не рябило в глазах от яркости, я бы и раньше сообразила. Степняки, оказывается, давно освоили сорняк. Интересно, почему не продавали в королевство, собравшись с духом, уже почти уверенная, что меня пошлют подальше, обратно? Я махнула рукой. Берц, в свою очередь, кивнул своим подчиненным. В середину шатра, свободную от людей, вытащили привезенные нами подношения. Мешки с зерном, чуть поменьше, припорошенные белым налетом с мукой, плетеные корзины со свежим хлебом и пирожками, прикрытые полотенцами. Гвардейцы с небольшим уважительным поклоном отступили, снова оставив меня один на один с вождем. Тишину в шатре нарушало только жужжание заблудшей мухи. Она, догадавшись, наверное, что стала центром внимания, внезапно застеснялась и присела на перекрытие. «Ты странная!» — нарушил, наконец, тишину вождь. Слова падали камнями, засыпая мою надежду на хлопковые поставки. «Обычно предлагают драгоценности, ткани и животных». Я прислушалась к разноголосому блеянью-меканью за тонкими тканевыми стенками. «Мне показалось, что ткани вы и сами делаете весьма неплохие, а животных лишних в нашей усадьбе нет. Мы только недавно сами закупать их начали», — осторожно объяснила я. «Зато с хлебом у нас никогда проблем не было, даже избыток. Год нынче урожайный на пшеницу». Дальше я решила не продолжать. Объяснять степнякам, что я привезла хлеб и муку, потому что они кочевые и земледелием, скорее всего, не занимаются, показалось несколько невежливым. Вождь хлопнул рукой по обтянутым и кожаными штанами колену и захохотал. Я уже не знала, что и думать, когда мужчина махнул рукой. Из-за полотна за его спиной показалась девушка примерно моего возраста в традиционном обруче на голове и яркой одежде. Как они не упревают по такой жаре в шароварах, тунике и поверх всего еще и накидки, выше моего понимания. «Это моя старшая дочь Артана», — пояснил он мне и обратился к девушке. «Покажи гостье наши поля. Собирать она сама будет. Помощников ей не надо, так ведь?» Вождь неожиданно подмигнул мне. Я икнула. И откуда только он догадался о моем контакте с нечистью? «Мой дед был видящим», — пояснил вождь на мой невысказанный вопрос. «Вы видящие, как из другого мира, думаете по-другому, ведете себя, не как принято». «Да уж, знал бы ты, что я и в самом деле из другого мира». Поблагодарив за угощение и согласие на сделку, я вышла из шатра. Детали обсудим и подпишем договор позже. Все равно мне еще нужно разрешение короля на сделку за пределами королевства, да еще и со степью. Мой небольшой отряд потащился следом. Что начальник охраны обо мне подумал, когда я двинулась в разнотравье пешком, он умолчал. Но по напряженному пыхтению за спиной я догадывалась, что ничего хорошего. По дороге я осторожно расспрашивала Артану об ее прадедушке. Она его, понятное дело, не застала, но рассказывали о нем много. Он, собственно, войну между степью и нашим королевством, Алманией, остановил. Кочевать степняки стали меньше, воевать между собой вообще перестали, признав власть одного вождя и объединившись в единую народность. Понятное дело, менять уклад жизни целого народа – дело неблагодарное и тяжелое, но мужик оказался силен и умен. Ну и со степной нечистью договорился, не без этого. Я в очередной раз пожалела, что никак руки не доходят почитать жизнеописание предыдущих видящих. Хоть и нашел мне отец информацию всего о двоих, все равно было бы полезно знать хоть каких еще сюрпризов ждать. Но день мой и так был загружен под завязку. А если и выкраивалось свободное время на почитать перед сном, я брала в постель книгу учета доходов-расходов. Не до билетристики, нам хозяйство поднимать нужно. За короткий разговор с Артаной я выяснила, кроме прочего, немаловажную деталь. Все договоры с нечистью действовали только на протяжении жизни видящего. Умер, все аннулируется, следующий может начинать сначала. Степь завораживала. Ветер волнами катил густую по пояс мне траву, будто волны серо-золотистого, выгоревшего на солнце моря. Сухой воздух сёк лицо, и я быстро поняла глубинный смысл покрывала на голове Артаны. Она как-то ловко зацепила край за обруч, прикрыв лицо от особо сильных порывов ветра. Бахрома по краю защищала глаза. Не просто так оно, для красоты. В следующий раз поеду в степь, нужно будет лучше экипироваться. Кстати, Артана, а почему вы тканями с нашей Алманией не торгуете? Она пожала плечами. Нам никто не предлагал. Я снова оценила ее одежду. Да, если понимать, что за материал под всем этим многоцветием и вышивкой, вряд ли захочешь себе такое же. Не принято. Как представлю столичных барышень в подобном обрамлении, даже если обычное платье шить, все равно дико получится. В низине вокруг крошечного озерца, больше смахивающего на лужу, густо росли кустики с характерными пятиконечными резными листьями. Пахло от зарослей тоже вполне характерно и узнаваемо. «А это что за растение?» – ненавязчиво поинтересовалась я, махнув рукой на заросли. «Шаманская трава!» Недовольно поморщилась Артана. «Рядом лучше стоянку не разбивать. Поспишь ночку, наутро голова болит страшно, да и снится всякая дурь». «Удачное определение. Именно дурь!» Задумчиво покивала я, глядя на густую поросль каннабиса, в народе именуемого коноплей. «А вождь и шаманы не будут против, если я и эти кусты соберу?» «Да собирай, он только обрадуется», — махнула рукой Артана. «Шаманов уже лет 200 нет, повывелись все. Название только осталось, а сама трава нам без надобности». Я содрала пару листиков, чтобы позже лешему объяснить, какое еще растение мы будем собирать в степи. Начальник стражи подозрительно принюхался, но честь и хвала ему промолчал. Поля хлопковые оказались обширные, и не в единственном числе. Белые пушистые головки ковром покачивались на ветру до самого горизонта. Это ж сколько варенья я лешему должна буду, не говоря уже о пшенице для степняков. Но как раз последнюю можно и по соседям закупить. К тому же мне пришло в голову еще одно доходное дело, кроме белья, раз у меня теперь есть конопля. Вдоль кромки хлопкового поля, где трава помельче, издалека на нас катилось нечто. Хоть никогда я такой диковины не видела, назвала бы «перекати полем». Из спутанного комка корней и веток торчали отдельные сучки и палочки. Ими шарик цеплялся за землю и вполне целенаправленно катился к нам. Кажется, договариваться придется мне вовсе не с Лешем. Хорошо, что я булочек захватила. Мало ли, думала, оголодаем на экскурсии. Придется поголодать до вечера. Уговор с нечистью важнее. Я присела на корточки, чтобы уравнять наши взгляды. Хотя где у того колобка глаза, я так и не поняла. «Приветствую тебя, владыка степей!» — солидно поздоровалась я. «Лести много не бывает». «И тебе не хворать, хозяйка!» — прошелестел комок веток. «Я повелеваю только частью степи, которая у леса, вовсе не всей степью». И замолчал. «Натуральный степняк ждет, чтобы я попросила. Ничего, мы не гордые». «Мне нужна твоя помощь, уважаемый. Нужно собрать белую пушистую часть этих полей. Мы, правда, еще не обговорили с вождем, в каком количестве, но это потом уточним. И вот эти кустики, если где у тебя растут, все тащи». «А мне что за это будет?» — солидно распушился колобок. Я, не глядя, протянула за спину руку. В нее лег увесистый дорожный мешок, который тащил один из моих защитников. Развязав горловину, я выложила сначала тряпичную салфетку прямо на примятую траву, а сверху пирожки и мелкие сушеные колбаски. Аглая нас, понятное дело, без запасов не отпустила. Мало ли, дитятка оголодает у степняков. Колобок прошуршал ветками задумчиво, но больше для проформы. Если бы он был собакой, точно бы слюну пустил. Кстати, вот интересно, чем он пирожки переваривать будет? Вопрос этот так и остался без ответа. Ткань сама собой свернулась в замысловатый узел и куда-то подевалась. Договор, так сказать, подписали. «Когда договоритесь с вождем об объемах поставок, позови меня. Я Карим». Деловито прошелестело перекати поле. «Пойдем, обратно провожу. А то идти вам долго, и темнеет уже». «Надо же, имя свое от прежнего хозяина сохранил. Понравилось, поди. Или лешего до меня никто не называл никак. Сколько всяких тонкостей с этой нечистью. Хоть бы инструкцию какую выдали, а то двигаюсь на ощупь, как в потемках». «И что он сказал?» — прошептала благоговейно Артана, следя глазами за удаляющимся колобком. «Еще бы! Хоть и мелкая сошка, повелевающая всего лишь пятой частью степи, но именно от него зависит, найдет ли ее народ вовремя воду, не попадут ли под ливень во время перехода и множество разных деталей кочевой жизни». «А ты не слышала?» «Предлагает проводить», — пояснила я. Артана покачала головой. «Мы только тебя слышали». Сопровождавший нас отряд согласно закивал, подтверждая ее слова. Глядя на вытянувшееся лицо Гера Берца, я только неслышно похихикивала. Он был уверен, что идти нам обратно до ночи. Сразу видно, с лешим дружбы не водил. Не знаю уж, как нечисть сворачивает пространство, но дорога, на которую мы туда потратили часа три, усилиями перекати поле, уложилась в 10 минут. Два холма, и мы уже в становище. Без торжественного ужина нас степняки, понятное дело, не отпустили. На бесконечные, от горизонта до горизонта поля, в россыпи пестрых шатров опускались сумерки. То тут, то там зажигали костры. Над степями поплыл густой аромат запекающихся на огне овощей, к которому скоро присоединился упоительный дух жарящегося мяса. Мне все больше начинало казаться, что прадед Артаны родом был откуда-то с Кавказа. Очень уж знакомые мангалы установили над костром. А уж когда начали собирать на стол, я чуть слюной не подавилась. Божечки, лаваш настоящий, тоненький, почти прозрачный, еще теплый после печи. Я тут же повернулась к Артане. «Вы сами печете?» Она закивала и потащила меня за руку куда-то за шатры. «Настоящий тандыр, да еще и переносной. Это тоже прадедушка», — гордо пояснила Артана, глядя, как я изучаю кирпичную сферу на колесах. «Он и кирпич научил нас делать, и печки такие строить. Ты молодец, что муку привезла. Мы обычно из диких злаков печем. Сама понимаешь, не так вкусно и тоненько выходит. Скорее, лепешки». Меня посадили на почетное гостевое место по правую руку от вождя. По левую сидела его сестра Кунсая. Она почетная шаманка поселения, пояснила мне Артана. Силы в ней, как в прежних шаманах, нет, но травница знатная, да и погоду неплохо предсказывает. Дым от костров щипал глаза. Начальник охраны давно уже задорно скакал в кругу местных девиц, откалывая на удивление замысловатые коленца. Не первый год со степняками общается, а судя по взглядам, что иногда бросает на сестру вождя, мы скоро со степью и породнимся. Кунсая задорно отплясывала, позванивая манистовым бюстом. На выпивку для моей охраны гостеприимные хозяева не скупились. Артана заботливо предложила мне еще сочного мяса на тарелке и щедро посыпала зелеными листиками, звездочками кориандра. «Ты приезжай к нам, порыбачим, ягод соберем», — неожиданно сама для себя предложила я. За то время, что я провела у степняков, с дочерью вождя никто даже не заговорил толком. Здоровались, относились уважительно, дорогу уступали, но ровесницы о своем, о девичьем с ней не болтали, замужние дамы сторонились, а от парней она сама шарахалась. Как я ее понимаю, если нравы в степи хоть чуть-чуть похожи на те, что у нас в Монголиях-Татарстанах прошлого века, чудо, что Артана еще не замужем и не с выводком детей, так что, возможно, мы с ней найдем общий язык. «А ты дразниться не будешь?» — наивно поинтересовалась девушка. «Меня ваши девицы дразнят чернавкой и дикаркой». Артана произносила слова чуть растянуто, даже с акцентом, будто выплевывала каждую гласную. Я оценивающе глянула на смоляные косы толщиной в мое запястье каждая, а у дочери вождя их аж три было, мне б такое богатство. На яркие бусы в три ряда, броские многослойные одежды с разнообразными узорами. «За что тебя дразнить?» — пожала я плечами. «За то, что ты яркая, а я мышь бесцветная? Так я давно смирилась со своей внешностью». «Мышь! Это хорошее сравнение. Они юркие, незаметны и всюду пролезут», — сознанием дела заметила степнячка. А я с запозданием вспомнила, что мыши для степняков и земледельцев настоящая беда, именно потому что пролезают везде и едят все, до чего дотянутся. И надо мной только что тонко поиздевались. Похоже, мы подружимся. Договор со степняками подписали довольно быстро. Потребовалось, правда, запрашивать разрешение от короля, но с этим отец управился в одну из своих поездок в столицу. По его словам, король только обрадовался наладившейся торговле и вообще хоть каким-то отношениям с соседями. Последний кровопролитный набег степей состоялся не меньше сотни лет назад, но вековая вражда так просто не забывалась, хоть правители с обеих сторон и прилагали все усилия для налаживания контакта. «Говорят, возможен даже династический брак». Важно поднял палец отец, рассказывая о визите к королю. Мы с мачехой хором фыркнули. Она потому, что никого лучше ее кровиночек принц, естественно, не найдет. Я потому, что представила Артану во дворце с его регламентом и условностями. Ух, она б там шороху навела!